Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Ловчий 1. Глава 1. Встать! Рявкнул конвойный. Лицом к стене, руки за спину. Я поморщился. Что ж ты так орешь, зараза? Я не старый еще и на слух не жалуюсь. Гулкие шаги конвоя по тюремному коридору и лязг засовов моей одиночки давно меня разбудили. Хотя эту последнюю в моей жизни ночь я и так почти не спал. Не каждый день тебя казнят. Жаль, что смертная казнь в России опять существует. Мораторий сняли недавно, после народных волнений, вызванных злодейством серийного педофила из Пензы. Сам бы такого живьем закопал. Я хоть и маньяк, но людей убивал взрослых и без всякого извращенского подтекста. Хотя тяга ощущать власть над жертвой, ловить ее последнее дыхание, чувствовать вкус чужой крови, наверное, тоже есть своего рода извращение. Лязгнули наручники на моих запястьях. Конвоиры вытолкали в зашей в мрачный обшарпанный коридор. Конвойных аж 5 человек и собака. Злые все, как черти, только собака норм. Хвостом виляет и улыбается. Люблю животных. Гораздо больше, чем людей. Пошел. Щекастый конвоир с безразмерной талией подгонял меня резиновой дубиной, считая своим долгом непременно дать зуботычину узнику в оранжевом комбезе. Вот сволочь. Мне жить осталось меньше часа, а он свои садистские наклонности выплескивает. Как тебя еще на работу взяли, садюга? Там же полиграф проходить надо. Затхлый коридор привел в небольшой зал с низким потолком. На неказистом подиуме кресло из черного, будто закопченного железа. Что это? Там на подлокотниках засохло. Кровь, скорее всего. Трон смерти ждал меня всю ночь. Вчера на нем поджарили студентика, что расстрелял однокашников в универе. Говорят, у него даже глаза выскочили. Ну и по делам, сам виноват. Убивать всех без разбору нельзя, неправильно это. Настоящий убийца выслеживает жертву, готовится, проникается ее жизнью, дышит с ней одним воздухом, но при этом остается в тени. А этот придурок, богом, или может дьяволом, себя возомнил. Взмахом руки, а вернее нажатием указательного пальца на спуск, решил отмерить остаток жизни собратьям. А вот и глаз его лежит. А нет, показалось, клочок бумажки под электрический стул завалился, белеет будто глаз. Хоть бы убрались перед торжеством справедливости. Я подошел к трону и вздохнул. Умирать не страшно, страшно сгинуть, не завершив дело всей жизни. Сколько еще мразей по белу свету бродит, педофилов и извращенцев? Кто останется вместо меня? Кандидатов нет, обмельчал народ, убивать только в компьютерных стрелялках может, ну да ладно, с богом. Тьфу ты, я же не верующий. Охрана, приняв мое замешательство за саботаж, накинулась на меня гурьбой и, заломав до хруста в суставах, и так скованные за спиной руки, водрузила мое бренное тело на сиденье. В зале стояло еще четверо вооруженных до зубов судебных исполнителей, больше похожих на немного разжиревший спецназ. На мордах балаклавы, руки в тактических перчатках сжимают короткоствольные автоматы. Да, надежда вырваться из плена отдалилась от меня, как целомудрие от портовой шлюхи. Парни все на чеку, одна рука на шокере, другая на оружии. Что ж вы такие хмурые, это меня сегодня казнят, а не вас, не привыкли еще. Центр исполнения наказания открыли недавно. Говорят, сотрудники здесь меняются чуть ли не каждую неделю. Садистов не берут, а нормальный человек больше не выдерживает. Если бы не мое темное прошлое, сюда бы обязательно устроился на работу. Каждый день убивать можно, еще и деньги за это платят. Не жизнь, а сказка. Мрачная такая и кровавая сказка. Хотя, многие сказки заканчиваются кровью. Колобка сожрали, волку из красной шапки брюха заживо вспороли, снегурочка растаяла, русалочка тоже сгинула. Сидя на стуле, сопротивляться не стал, смыла нет. Покорно дал пристегнуть руки к холодным подлокотникам задубевшими ремнями. Их кожа напоминает чугун. Настолько высохла и пропиталась кровью. Черт, откуда кровь на электрическом стуле? Это же не гильотина. Конвойные выдохнули. Смертник надежно прикован, и можно расслабиться. Наверное, многие мои коллеги в последний момент буйствовать начинали. Кусались, царапались и так далее. Пока не щелкнули пряжки на запястьях, у них есть шанс продать свою жизнь подороже. От меня ожидали то же самое. Крепкий мужик под 90 кило вызывал у них тревогу. Но я не психопат, а тем более не дурак. Я просто маньяк. Знал, на что иду, когда-нибудь это должно было случиться. Опера у нас не лыком шиты. По крайней мере, один точно, который меня изловил. Надеюсь, он поправится, не хотел я его калечить. Сам виноват, зачем дурак в одиночку полез маньяка вязать. Это уже потом спецназ подоспел и чуть руки мне не вырвали. Что они за люди? Им-то я без боя сдался. Нет, все равно надо человека прессануть так, чтобы кашлянуть боялся. Хотя, для них я не человек, зверь какой-нибудь. Не подстрелили, и на том спасибо. Гробовая тишина зала постепенно уступала место приглушенным разговорам зрителей. Помещение наполнялось зеваками. Родственники загубленных мною душ, так злобно смотревших на меня на суде, здесь вели себя кротко и по-траурному спокойно. Их глаза выше пола не поднимались. Еще пришел мой адвокат, чтобы проследить, что меня на тот свет отправит, не нарушая мои гражданские права и человеческое достоинство. Ха, самому смешно стало. Рыжая отъетая морда адвоката смотрела на меня сделанным сочувствием. За что тебе только деньги платил такие? Жопу на клиентские деньги отъел, что в кресло не помещается. А мне один хрен, вышка, вернее электровспышка. Хотя, после таких преступлений ни один адвокат не поможет, если только он не дьявола. Эх, жаль, что я не дьявол. Минут через 10 зал стал битком, только на первый ряд садиться никто не хотел, и только он остался пустым. Сбоку мелькнула тень, я повернул голову, передо мной стоял лысеющий священник с пивным брюшком. Сальные глазки за круглыми очками Берии бегают, словно поп нашкодил. Лицо знакомое, где ж я тебя видел? Покайся, сын мой, заскрипел служитель. Прими, господа, в душу свою, прощение отца нашего. Не верую, падре, оборвал я его. Или как там тебя, архиерей, или Мадрид какой-нибудь, тоже архи. Никогда не поздно обрести веру, ну дел пузан. Могу крестить вас прямо здесь. Вот договор, подпишите, пожалуйста. После вашей смерти из вашего актива указанная сумма перейдет в счет оплаты церковных услуг. Сколько? Десятка за медный крест и брызги воды из бутылька? Ну ты, святоша, барыга, не богохульствуй, сын мой, пути Господни. Смойся, батюшка, я бесплатно умру. Рисоносец не по годам резво спрыгнул с подиума и скрылся в недрах коридора. Вспомнил я его, точно. Я когда в собор в прошлом году ходил, выслеживал там одного верующего, видел этого попика. Он за иконостасом послушниц щупал. Думал, не видит никто, а я там был. А меня никто никогда не видит. За 5 лет карьеры душегуба научился сливаться с паркетом. На улице зашумел дождь. Через плотно задернутые шторы поблескивали вспышки молнии. Август в Москве выдался унылый и дождливый. Особенно сегодня природа будто оплакивала меня. Бабах! Раскаты грома раздались так близко, словно под окном взорвалась бомба. Публика вздрогнула, подпрыгнув на черных креслах. Несколько человек не выдержали и покинули еще не начавшееся представление. Остались самые стойкие. Интересно, попкорн им дадут? В зал вошел начальник центра. Черный костюм с иголочки, туфли отливают угольным блеском, не служака, а ангел смерти, блин. Он встал за маленькую кафедру и торжественно произнес: «Андрей Сергеевич Беркут, вы приговорены к смертной казни. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. В соответствии с возложенными на меня полномочиями я приведу приговор в исполнение немедленно». «А как же последнее желание?» – спросил я, когда мне на голову прилаживали стальной обруч с электродами. «Это только в фильмах бывает», — оскалился ангел смерти. «Ну или в Америке». Я поморщился. «Он прав, это Россия, детка. Любимая немытая Россия. Эх, скучать буду по березкам-матрешкам. Я хоть и фашист отчасти по происхождению, родной дед пленный немец, но в душе русский. И бухнуть могу как надо, чтобы мордой об стол. И сало люблю, и крепкий мат уважаю, если к месту, конечно». Начальник центра подошел к пульту управления машины смерти. Театрально положил руку на массивный рубильник. Его длинные белые, как у вампира, пальцы перебирали отполированную до блеска стальную рукоять. А ему это определенно нравится. «Покойтесь с миром, заключенный, Андрей Сергеевич Беркут!» — воскликнул палач и рванул рукоять вниз. Бабах! Молния прошила окно и превратила зал в сплошную вспышку. Мощный разряд пронизал мое тело и мозг вскипел. Душа вырвалась из тела, и я увидел себя со стороны. Разряды электростула в купе с ударом молнии превратили мое тело в уголек. Жаль, хорошее было тело, подкачанное. Картинка погасла. Я умер. «Встать!» — рявкнул конвойный. «Что за черт? Я же умер!» Посмертное дежавю. Я открыл глаза. Это был не конвойный. Я лежу на каменном полу в полумраке вонючего каземата, а какой-то ряженый бородач навис надо мной, брызгая слюной. Испещренное шрамами и оспой его лицо исказилось неподдельной злобой. «Встать, раб!» — рявкнул Крюгер и полоснул меня плетью, острая боль обожгла плечо. «Твою мать, больно-то как, значит, я еще живой, такое привидеться не может!» Мучитель замахнулся вновь, я выставил вперед руки, пытаясь перехватить плеть, но запястья оказались закованы в ржавые наручники. «Нет, это же кандалы!» Цепи на моих руках зазвенели, и плеть снова врезалась в тело. «Погоди!» — прокричал я. «Встаю уже!» Странный у меня голос, как у певца, а язык, на котором я это сказал, вообще басурманский. Откуда я его знаю? Из всех иностранных я знал только английский, и то лишь одну фразу. «Fuck you!» Я вскочил на ноги, а мне в грудь уперлись два копья. «Что за черт? Кто вы?» «Добры молодцы!» Я удивленно уставился на мужиков в наряде средневековых стражников. «Молчать!» Рявкнул Рябой и отвесил еще хлесткий удар. Я прикусил губу и смекнул, что переговоры ни к чему не приведут, кроме как отметинам на моей коже, и заткнулся в тряпочку. «Оставлю вопросы для Гугла, а здесь сам попробую разобраться, что за странные наряды. У двоих доспехи из толстой потертой кожи с железными пластинами на груди. На поясах мечи болтаются, в руках копья с потемневшими от времени древками. Кино, что ли, снимают? А я причем? Не кино. Одежда поношена, оружие потерто. Явно парни в переделках бывали, они в кадре прохлаждались. Третий с бичом тоже мало походил на актера. Борода как у Бармалея, спутанная, и кусочки обеда в ней застряли. Одет в замызганную и белесую от высохшего пота рубаху со шнуровкой на груди и штаны непонятного кроя. А воняет, как гастарбайтер, отпахавший безвылазно на стройке смены 3, не меньше. Меня вытолкали на улицу, и тут я совсем прифигел. Яркое летнее солнце, а в Москве зима сейчас, пилить, слепило с непривычки. Подворье средневекового каменного дома, мощенное застарелыми булыжниками, полно народу. Шныряют слуги в мешкообразных рубищах, господа в расшитых камзолах, воины-бродяги с лицами, как у разбойников. Куда я попал? Похоже на постоялый двор средневековья. Вперед, смерть! Рябой тыкал меня в спину и начинал бесить. Нос ему, что ли, откусить? Не, фу, лучше жабу поцеловать, чем жевать такой неаппетитный нос. Меня вывели на пыльную кривую улочку и погнали куда-то вглубь средневекового города. Вокруг величественно раскинулась готика. Каменные строения с бронзовыми горгульями на крышах, башенки с бойницами. Были и дома попроще из нетесанного камня и глины. Мысль о том, что это все массовка, улетучилась у меня так же быстро, как совестью зажравшегося чиновника. Район был явно жилой и пах соответственно. Когда проходили площади с лавчонками, витал аромат хлеба и домашние колбасы. Когда шныряли по закоулкам, в нос бил запах нечистот и падали. Я немного отошел от шока и только сейчас обратил внимание на свои руки. Тонкие пальцы с нежной, как у девицы, кожей. Мне под 40, и жизнь меня потрепала во всех местах, а пальцы тем более. Не мои это пальцы. Я посмотрел вниз. Длинное рубище скрывало тело. Я незаметно ощупал себя. Фуха. Самое главное на месте. Не баба я. Потрогал лицо, вместо привычного наждака щетины непонятный пушок. Помолодел, что ли? По дороге попалась лужа. Я постарался пройти как можно ближе к зеркалу. Глянул вниз и обомлел. В отражении воды на меня смотрело молодое, лет 30 с хвостиком, лицо. Твою мать, не. То, что помолодел на несколько лет, это хорошо, но рожа совсем не моя. Моя попроще была, а этому парняге, хоть сейчас в рекламе шампуня сниматься можно. На артиста какого-то похож, или певца. Видать, совсем чердак поехал. Очевидно, казнь на электрическом стуле вредна для психического здоровья. Мы вышли на оживленную площадь, обрамленную рыночными лавчонками. Босые ноги ступали по теплой брусчатке. Разношерстный люд галдел и прогуливался между торговых рядов. Кого тут только не было, начиная с оборванцев, воришек и заскорузлых крестьян и заканчивая высокородными мужами в цветастых, как у Киркорова, нарядах, только без перьев. Впереди выросла площадка, окруженная плотным кольцом горожан. Мы протиснулись сквозь живой барьер и вышли к деревянному помосту, утыканному потемневшими столбами. К столбам прикованы люди. Большинство в лохмотьях, как у меня, но есть и в боевых доспехах, только без оружия. Наверное, пленные воины. Черт, это же невольничий рынок, точнее невольничья лавка. Рябой пристегнул меня ржавым замком к цепи, свисающей со столба, и отошел в тень деревянного навеса. Там, сидя за массивным столом, сколоченным из затертых до блеска досок, сидела местная братва и играла в кости. Работорговцы больше были похожи на разбойников. Лица в шрамах, Их потасканная и замызганная одежда была нечто средним между нарядом средневекового скитальца и доспехов воина-бродяги. Они оживленно галдели, выкрикивали проклятия или наоборот, исторгали радостные возгласы в пылу игры, хлопали друг друга по плечу и глушили какое-то пойло из кожаных бурдюков. С каждым новым глотком выкрики становились громче, а хохот заразительней. Я осмотрелся. Справа от меня прикован престарелый мужик. В его потрепанной одежде угадывался наряд воина. Колкий непокорный взгляд голубых выцветших глаз и подбородок, словно вырубленные из камня, свидетельствовали о том, что дядя непростой. Воин, как минимум, а может, вообще атаман какой, или как тут командиров называют, не знаю. Слева от меня на цепи томилась фигуристая деваха. Лицо спокойное, платье из простенького сукна, но ладное. Ведет себя так, будто не в первый раз продается. Сразу видно, что не в бою и набегах захваченная, а потомственная рабыня. Возле нее зрителей собралось больше, чем у всех рабов вместе взятых. Каждый норовил пощупать товар сальными ручками. Достаточно ли тугие ягодицы, не слишком ли большая грудь? Чванливые покупатели подходили к нам больше поглазеть. По местным меркам раб, наверное, стоит безумно дорого. Как тачка у нас, мы ходим по автосалону, трогаем машины, но так ничего и не покупаем. И здесь также, несколько раз меня ощупывал какой-нибудь извращенец-старикашка. Тыкал в мышцы и пытался разжать челюсть. Я еле сдерживался, чтобы не откусить ему скрюченные пальцы, ведь за такое раба могут казнить. Абсурдность происходящего дарила призрачную надежду, что это все сон. Но с каждой минутой я убеждался, что не сплю. При сновидениях воспоминания отсутствуют. Человек находится только в настоящем. Но я помню все, свою жизнь, казнь. Значит, это не сон, щипать себя бесполезно. Сознание помнит это ощущение и повторит боль даже во сне. Говорят, что во сне невозможно разглядеть свои руки, они будут расплываться. Я вытянул вперед ладони. Сеточка папиллярных линий розовая, без мозолей, пальцы гладкие, ровные, будто у пианиста. Странно, кто я есть в этой жизни? Явно не крестьянин. Итак, последнее, что помню, это удар молнии. Разряд поджарил меня одновременно с мощным ударом тока. Такой трешак выкинуло из моего тела сознание, или душу, или сгусток ментальности, или квинтэссенцию бытия, мать ее. Душа не может существовать без тела, наверное. И ее подхватил некий поток мироздания и воткнул в первое попавшееся тельце в параллельном или еще каком-нибудь грибанном мире. Логично? Не очень, а пофиг. Будем считать, что так и было. Какая разница, как, главное, что потом, вернее, что делать сейчас, тело мне досталось не ахти, морда смазливая, а стати викинга нет, рост, примерно, прежний остался, 1,80 м или около того, плечи чуть поуже стали, и руки потоньше, но не как у хлюпика, скорее как у легкоатлета или паркурщика, мышцы хоть и не дутые, но, тугие, осанка справная, и ноги не кривые, что еще мужику надо, пардон, парню. Пузан в расшитом золотом камзоле приблизился к невольникам, кинул беглый взгляд на рабов и сразу подошел к пленному бойцу справа от меня. Бывалый воин сверлил купца взглядом, но молчал, а тот постучал по его каменной груди и крикнул визгливым голоском: «Чей товар?» Из игрального клуба выдвинулся сутулый сухонький мужичок с лицом алкаша. «Мой раб», – прошамкал он. Как и положено заправскому алкашу, у него не хватало несколько передних зубов. «Вот блин, бич бичом, а рабами торгует. Сколько просишь?» – спросил Пузан, небрежно махнув на воина. 100 золотых, не моргнув, ответил работорговец. «За такое старье!» Купец скривился так, будто его облили кислотой. «Его зовут Тион, он бывалый воин из Таниса», – ответил алкаш. «Его продали в рабство за долги. Да он и половины того, что просишь, не стоит. Воин не обучен послушанию. Но кой мне бунтарь, из него получится отличный телохранитель. Ага. Только он первый перережет глотку своему хозяину. Мне телохранитель не нужен, я ищу грибцов на галеру. Да думаю, что старая развалина не выдержит такой работы и сдохнет через несколько месяцев». Тион насупился, перекатывая желваки на обветренном лице. На мускулистых руках надулись вены. Повезло им, что раб в цепях. «Давай так», — продолжал купец. «Даю 40 золотых и обещаю, что когда он сдохнет, я к тебе вернусь за новым товаром». Алкаш, возмущенный такой наглостью, зашипел: «Да я лучше убью его, чем продам за гроши, да я…» Но договорить он не успел. Тион не сдержался и заехал ногой работорговцу в челюсть. Тот упал навзничь, выплюнув по пути еще один зуб. Вот как он их растерял, оказывается. Вторым ударом под дых сложил Пузыча пополам. Покупатель и продавец охнули и откатились назад. Беззубый первым вскочил на ноги и, выхватив из-за пояса кинжал, ринулся вперед. Еще немного, и он исполосует прикованного к столбу раба. Теон приготовился защищаться, но отпинываться от кинжала дело дохлое. Не знаю, что на меня нашло, но моя нога сама поставила подножку. Работорговец споткнулся и бухнулся лбом о помост. Сознание на время покинуло его. Словно дохлый кузнечик, он вытянул тонкие лапки и затих. Теон глянул на меня, в его глазах читалась благодарность, игра в кости оборвалась, и к нам подскочила толпа головорезов. Пузан верещал и махал руками, в красках рассказывая произошедшее, но сам приближаться боялся. Свора озверела еще больше и готова была нас разорвать. Работорговцы схватились за ножи, даже мой нынешний рябой владелец схватился за кинжал, ну все, конец, не успел пожить в новом мире. Кто просил меня ноги пихать куда не надо? Глава вторая. Сбоку раздался топот лошадей. На площадь влетел конный расчет воинов из 5 человек. Погода стояла безветренная, но их красные накидки колыхались, будто флаги на мачтах. Лоск их доспехов сверкал на солнце золотыми переливами. Сразу видно, знать. Работорговцы припухли и, склонив головы, расступились. Всадники спешились в нескольких шагах от нас. «Что здесь происходит?» — повелительно спросил один из всадников. Его седые виски и более яркие пластины лат выдавали в нем старшего. «Господин, гвардеец», — пробормотал очухавшийся алкаш. «Камтур королевской гвардии», — поправил его седовласый. «Господин, камтур», — работорговец отряхнул лохмотья и показал на расшибленный лоб. «На нас напали». «Кто?» — командир удивленно огляделся. «Рабы», — развел руками сутулый. «Вот этот старикан и чернявый». Гаденыш ткнул на нас узловатым пальцем. «Они же прикованы к столбу». Камтур вскинул бровь и тряхнул головой. «Чей товар, сколько стоит?» «150 золотых», — не задумываясь, выпалил алкаш. «А это мой», — выдвинулся вперед рябой, похлопав меня по плечу. «За сотню отдам». Командир снял с пояса мешочек из бордового бархата и отсчитал две горсти. Протянул их работорговцам и приказал: «Отвязать, обоих забираю». Сияющие барыги рассыпались в поклонах. Сутулый вытащил из-за пазухи увесистый потертый кошель и высыпал туда выручку. Кошель увеличился незначительно. «Вот тебе и алкаш, за пазухой целый капитал таскает». Нас отстегнули от столбов и привязали веревками к седлам лошадей. «Ну вот, моя первая продажа. Обидно только, что цена почти в два раза меньше, чем у старика. Не люблю ощущать себя дешевкой». Камтур доставил нас в замок. Судя по размаху строения с множеством башен, шпилей и пристроек, это была королевская обитель. «Отлично. Попасть на галеры и в прочую средневековую клоаку совсем не хотелось. А тут пожом в замке буду или двери закрывать открывать. Забыл, как такой слуга называется. Швейцарец, вроде. Слуге сбежать проще, на галере рабы цепями прикованы. Все повернулось не так уж плохо. Будет крыша над головой и еда. Кровавое средневековье — хороший вариант для такого, как я. Здесь я накормлю вдоволь своего внутреннего демона, и никакие оперы не помешают. Не надо заморачиваться по поводу отпечатков пальцев и прочих следов на месте преступления. Они читать-то, наверное, не умеют, не то что преступления раскрывать». Двор замка встретил роскошью тенистых аллей и благоухающими клумбами. Искусственные прудики с серебристой водой покачивали белоснежные кувшинки. Разодетые, как павлины, слуги шныряли между замком и дворовыми постройками. Тут наши пути со стариком-воином разделились. Его куда-то увели в сторону королевских конюшен, а меня потащили в замок. Огромное гранитное крыльцо уставлено статуями в виде горгулей, драконов и прочих домашних животных. Я вертел головой, словно оказался в музее. В той жизни я в музее был лишь раз, когда порешил его директора. Мерзкий был тип, мальчиков маленьких гладил, тварь. Из экспонатов рассмотреть особо ничего не успел, теперь вот наверстываю. Я шагал по полированному граниту и с наслаждением вдыхал воздух, наполненный ароматом эфирных масел. Просторный холл, отделанный позолоченными барельефами, смотрелся как дача олигарха. Живут же люди. Что там, что здесь народ ш, а властьдержащие в шоколаде. Миры разные, а люди одинаковые. Стой здесь, раб. Камтур указал мне на угол возле сразу у входа, оставил со мной двоих своих подопечных, а сам исчез в проеме изящной арки. На смотрины привели. Сейчас господам меня показывать будут. Надо как-то понравиться им. Если сочтут дурачком неотесанным, на конюшне сошлют работать, или определят каким-нибудь тружеником. Работы я не боюсь, но в таком месте отдыхать хочется. Да и не работал уже давно. Мое кровавое хобби приносило кое-какой доход, на пиво хватало. Иногда, я даже подумывал завести семью, но где такую жену взять, которая не будет расспрашивать мужа о ночных похождениях. Как ей объяснить, что с трупами, это не измена. Не подумайте плохого, я не в том смысле. С мертвецами у меня чисто деловые отношения. Они мне свою жизнь, я им скорую смерть. Эх, как давно я этого не делал, будто вечность прошла. В изоляторе под следствием почти год просидел, а до этого еще полгода тихарился, пришлось на дно залечь, но не помогло. Ушлый мент попался, выследил меня, тварь, уважаю, а здесь есть где развернуться, режь, не хочу. Может, я попал в рай для маньяков, на колени раб. Стражник ткнул меня в спину чем-то твердым, рукоятью меча. Наверное, я изобразил раболепную покорность, не хочу на конюшню и лошадей с детства боюсь, могут ухо запросто откусить, как Тайсон, и бухнулся на колени. Для пущей набожности еще лбом к полу приложился. Актер из меня хреновый, притворяться няшкой не умею, а поза покорности он и в Африке поза покорности. Интересно, в этом мире есть Африка, ну или другой континент с папуасами? Блин, Сергеич, не о том сейчас думаешь. Встань, над домной мелодичным переливом раздался приятный женский голос, будто Алиса из навигатора ожила. «Как твое имя?» Я поднял глаза, передо мной стояла роскошная женщина средних лет с упругой фигурой в длинном серебристом платье. Длинные рыжие, чуть ли не оранжевые, волосы не спадали шелковистыми волнами на оголенные плечи. Шнуровка на ее груди была в натяг и, казалось, вот-вот лопнет и выпустит наружу ее прелести. Я с трудом оторвал взгляд от шнуровки и перевел его повыше. В ее больших зеленых глазах светилось любопытство. Я открыл рот и чуть не ляпнул. Андрей Сергеевич Беркут, но вовремя опомнился, встал и лихорадочно стал прокручивать в голове имена из фильмов о дремучем средневековье. Не хотелось выглядеть иноземцем, к гастробайтерам везде одинаковое отношение. Но на ум кроме как долгорукие и железнобокие ничего не приходило. Отвечай. Камтур схватил меня за ворот и тряхнул. Перед тобой, смерть, королева Агата. Ваше Величество, я приложил руку к сердцу и склонил голову. Так, вроде, делают перед важными королевскими особами, в «Игре престолов» видел, прошу меня простить, я просто поражен вашей красотой и утратил дар речи, вот подхалим, и когда я научился задницу лизать, жить захочешь и не то полижешь. Мое имя, королева вопросительно вскинула бровь, мое имя Ловчий, ляпнул я прозвище, которым меня окрестили в свое время репортеры за то, что я подолгу выслеживал своих жертв и тщательно готовился к преступлениям. Странное имя, Агата поморщилась и повернулась к Камтуру. Элиот, с таким именем в замке ему делать нечего, он не подходит для королевской прислуги, найди менее другого кандидата. А с этим, что делать? Пожал плечами Камтур Элиот. Продать, отправь в королевскую кузницу, может там сгодится, если толку не будет, то убей. Из-за горстки монет возиться с продажей ни к чему. У Камтура королевства Аплария найдутся дела поважнее. Я стоял и ошарашенно хлопал глазами. Как можно убить человека за то, что он именем не вышел? Я тоже убивал, но имя-то при чем? Я почувствовал себя горшком с ручкой вовнутрь. Ах ты сучка, ты крашеная. Или рыжий, это ее натуральный цвет. Надежды на красивую жизнь растаяли, а я только к обстановке начал привыкать. Дамочка, вон, даже поначалу понравилась. Пошел. Стражник подтолкнул меня к выходу. Мы покинули замок и вновь оказались на пыльной улочке. Я плелся, побрякивая цепями, сзади шагали два гвардейца. Эх, где моя любимая бритва? Полоснуть бы им по горлышку и деру. Но ни бритвы, ни крепкого тела сейчас у меня нет. Да еще кандалы на руках. Совсем Сергеич опустился, рабом стал. А раньше, королевская кузница встретила запахом дыма и перестуком кувалд. Под огромным навесом трудились несколько закопченных кузнецов с подмастерьями. Стен у кузницы не было. От печей и так жара стояла, как в бане. «Колин, принимай пополнение!» — крикнул стражник и втолкнул меня под навес. Навстречу шагнул двухметровый детина в грубом фартуке на почти голое тело. Вместо рук из широких плеч торчали закопченные волосатые бревна. Перехваченная на лбу кожаным ремешком черная грива переходила внизу в густую бороду. Из-под косматых бровей на меня смотрели злобные глазки. «Опять раба притащили!» — прорычал Колин. «Тебе что, подмастерья не нужны?» — оправдывался стражник. «Забирай, приказ королевы Агаты!» «Тьфу!» — кузнец презрительно меня осматривал. Какой с него подмастерье, квелый и морда, как у девицы смазливая, да он молот поднять не сможет, ничего не знаю, теперь ответственность в зараба несешь ты, обучи его хотя бы подковы мострячить, как, с кандалами на руках, ну, так сними их, ага, сбежит сразу, гад, знаю я таких, смотри глаза какие хитрые, как у дьявола, и морда странная, бледная, как у смерти, сразу видно, не из наших краев он, откуда вы его взяли, на рынке купили, конвойный подтолкнул меня к кузнецу, все забирай, стражники развернулись и, не обращая внимания на проклятие Каллина, спешно скрылись за углом, ну что, смерть, кузнец повернулся ко мне, будешь воду таскать, да дрова колоть, ведра в том углу, колодец во дворе, мне бы руки освободить, я с жалобным видом протянул вперед кандалы, натерли железяки, обещаю не сбегать, идти мне некуда, бух, огромный кулак впечатался в мою скулу, я с грохотом упал на дощатый пол, посыпая все вокруг искрами из собственного глаза, черт, что ж вы все злые-то такие, здесь я решаю, кому что делать, буркнул кузнец, нагнулся и, подхватив меня за шкирку, поднял одной рукой, силен, зараза, во мне килограммов 80 примерно, почему же тогда все во мне хлюпика видит, может с лицом что не так, надо будет рассмотреть потом, надеюсь, здесь есть зеркала, Каллин тряхнул меня и, обдав зловонным дыханием, поставил на ноги, запомни, негороздок, рот раскроешь, когда тебя спросят, о процепи забудь, они теперь тебе как родные должны стать, понял я, бить-то сразу зачем? Кузнец вновь махнул кулаком, собираясь приземлить его на моем многострадальном лице, но в этот раз я был готов, я пригнулся и подхватил с лавки кузнечные щипцы, кулак просвистел над моей головой, а я ткнул увесистым инструментом кузнеца в живот, тот охнул и согнулся, я схватил его нос щипцами и повел за собой в темный уголок, как быка на убой, подхватив по пути еще кувалду, грохот молотов и шипение пара заглушили шум стычки. Никто из подмастерьев даже не оглянулся. Они увлеченно молотили по наковальням за завесой дыма. Кузнец скулил и стонал, но ничего поделать не мог. Носа лишиться никто не хочет. По его закопченному лицу катились крупные капли то ли пота, то ли слез. Я отвел бычка подальше от посторонних глаз, чуть сдавил щипцы посильнее, так, что металлу прорезал плоть, и на носу выступила кровь. «Слушай, Каллин», — прошипел я, — «сегодня меня все пытаются обидеть». Я человек терпеливый, но иногда бываю очень, очень плохим. Сними с меня кандалы или лишишься носа и других выступающих частей тела. Для этого нужен молот, простонал кузнец, вытирая ладонью кровь. Такой пойдет, я протянул ему кувалду. Смотри мне, попробуешь ударить, вырву нос вместе с лицом. Кузнец кряхтел, но молчал. Я положил одну руку на наковальню, а второй держал щипцы. Хорошо, ручки у них длинные, и Каллин сможет видеть, куда бить, главное, чтобы по руке мне не заехал специально, бум, бум, умелыми ударами кузнец сбил клепки с проушин на моей руке, я перехватил щипцы в другую руку, бум, бум, и кандалы грохнулись на пол, я с облегчением вздохнул, молодец, послушный мальчик, хрясь, я разжал щипцы и ударил ими по чугунной голове кузнеца, тот потерял сознание и повалился на пол, как срубленный дуб, я огляделся, никто ничего не заметил, отлично. Теперь я больше не раб, я беглый раб. Я оторвал рукав своего балахона и обмотал им лицо, чтобы мордой не светить. Сомнительная маскировка, надо срочно одежду менять. Кривая улочка вывела меня на подворье постоялого двора. Каменное строение с широкой верандой, увешанной ползущими стеблями винограда. Судя по солнцу, время было около полудня. А может, это не солнце, а какая-нибудь местная звезда. Но так думать привычней. Если греет, то солнце, если планета, то земля, я пробрался на задний двор гостиницы и нашел, что искал, ряды веревок с бельем мерно покачивались на столбах, порыскав между завесами простыней и полотенец, наконец нашел сносную одежду, суконные штаны цвета оливы, белую рубаху с кожаным пояском и, ура, сапоги, размер чуть большеват, но обувь сейчас, ой, как нужна, голые стопы с непривычки исцарапал и стер, да и босика ищут, а не господина в сапогах из мягкой замши. Кто-то их промочил и поставил сушиться на солнце. Спасибо тебе, добрый человек. Я оделся, а свои лохмотья выкинул в заросли лопуха, брел, не зная куда. Обеденное время опустошило улицы. Люди попрятались по домам потрапезничать, да поспать. Редкие прохожие не обращали на меня никого внимания. Труп кузнеца найдут не сразу, Меня из подмастерьев никто не видел. Пока сообразят, что к чему, не один час пройдет. Время пока у меня есть. А потом вся стража, или как там они себя называют, гвардейцы, вроде, королевство Аплария кинется на поиски беглого раба-убийцы, судя по размаху строений. Городок этот не маленький, затеряться можно, но лучше свалить в другое место. Может, деревушку какую-нибудь глухую? Нет, там все друг друга знают, и чужак будет на виду. Лучше город другой поискать. Мой живот протестующе заурчал. День выдался настолько насыщенным, что я совсем забыл про голод. Только сейчас понял, как безумно хочу есть. Перед казнью меня не кормили, наверное, чтобы не заблевал электрический стул. А времени с тех пор прошло, казалось, целая вечность, хотя в этом мире всего полдня. Интересно, здесь время так же течет, сколько в сутках часов. Показались знакомые дома, здесь я уже ходил, точно, вон площадь виднеется, а на ней рынок, где меня продали. Там такие булки аппетитные продаются и колбаса. Я прибавил шагу, озираясь по сторонам, не хочу попасть работорговцам на глаза, вряд ли они успели меня забыть. Я бродил между рядов со снедью, уличные прилавки завалены копчеными окороками, фруктами, вяленой рыбой и другими вкусностями. Ушлые торговки зазывали покупателей, но при этом не сводили хитрых глаз со своего товара. Воришка из меня никудышный, целый час я шастал по рынку, но так ничего и не стянул. Эх, жаль, что прожив полжизни, так и не научился воровать, будто не русский вовсе. В такие моменты чувствуешь себя не таким, как все. Белой вороной, нет, скорее черной кошкой, которая бродит по ночам и убивает серых, рыжих и других кошек. Здесь почему-то убивать пока не тянет. Может, потому, что жрать хочется. Мне удалось наконец стянуть залежалое яблоко и заскорузлую лепешку. Отойдя чуть в сторону, я мигом проглотил добычу. Маловато будет. Окрыленный первоначальным успехом, я покусился на копченую ногу индейки. Я сорвал ее с крюка, когда толстая торговка складывала в корзину очередного клиента связку копченых крылышек. Видит Бог, я был очень близок к цели и почти успел спрятать добычу за пазуху, но наметанный глаз торговки, уловив подозрительное шевеление у ее прилавка, среагировал четко. «Эх, не умеешь воровать, не берись, вор!» Заблажила тетка и кинулась на меня, распустив когти. Я рванул с места как гоночный болид, расталкивая людей и пытаясь скрыться в толпе, но врезался в расчет стражников. Какого черта им надо было на рынке? Четверо гвардейцев вмиг скрутили меня. Через мгновение к нам прискакала запыхавшаяся торговка. «Ах ты, ворюга!» Тетка запустила мне за пазуху руку и вытащила кусок индейки. Ее копченый аромат последний раз коснулся моих ноздрей. «Прощай, ужин, увидимся не скоро». «Кто такой?» — грозно спросил меня стражник. «Простите, господин гвардеец, я сквасил мордочку кота из Шрека. Меня зовут Колин». Больше ничего выдумать не смог. Я работал в лавке у булочника, но она на прошлой неделе сгорела. Хозяин выгнал меня на улицу, и мне нечего есть. Либо актер из меня хреновый, либо Шрека они не смотрели. В мое бедственное положение никто не проникся, в тюрьму его. Гаркнул старший, солдат стянул мои руки за спиной ремнем и потащили в сторону королевского замка. Твою мать, в плен второй раз за день, это уже перебор. Совсем сноровку потерял. В той жизни один раз только попался, за много лет. Глава третья. Затхлое подземелье давило полумраком и гробовой тишиной. Изредка в соседних камерах раздавались лязг засовов и бренчание цепей. Мне досталась одиночка. Тюрьма располагалась под королевским замком, и площадь занимала немалую. От широкого коридора, освещенного мерцанием факелов, отходили боковые ответвления, перегороженные почерневшими решетками. Это были камеры. Не в каждой из них сидели узники. Либо народ здесь законопослушный, либо всех жуликов уже казнили. Я сидел на холодном полу и грыз черствый сухарь. Это был мой завтрак, обед и ужин. Вот уже неделю я отдыхал в местном ИФС. До сих пор не могу привыкнуть к тюрьмам. Не люблю стены, которые меня ограничивают. Большинство людей возводит их себе сами, в голове. Из каземата можно сбежать, а от тюрьмы в голове никуда не денешься. Не нравится мне этот мир. В том хоть и приговорили меня к смертной казни, но люди там добрее. Как я вообще сюда попал, до сих пор не понял. Надо попробовать вернуться. Но как, под разряд молнии встать, не вариант, долго так стоять придется, да и погибнуть можно. Значит, назад путь закрыт. Придется приспосабливаться к этому миру. Выжить — задача номер раз на ближайшую жизнь. В тюрьме это сделать сложнее, если не загнусь от голода, Могу сдохнуть от пневмонии или еще какой болячки. Сбежать не получается, решетки хоть и старые, но крепкие. Двери камер никогда не отпирают. Хлеб и воду просовывают сквозь прутья. Сортир в камере. Дырка в полу, уходящая в недра какой-то пропасти. Лучше поджариться на электрическом стуле, чем остаток жизни здесь куковать.